Аввакум в пищи огненной. Боишься пищи той? Дерзай, плюнь на нее, не бойся. Да пищи той страх, а егда в нее вошел, тогда и забыл все я. Из темной глуби 17-го столетия, словно из пропасти, нам уже давно светят притягательные и загадочно пронзительные глаза протопопа Аввакума, писателя, которого мы высоко чтим. В самом деле, не будь Аввакума, и наша литература не имела бы, кажется, того прочного фундамента, на котором она уже 3 столетия незыблемо зиждется. Российская словесность началась именно с Аввакума, который первым на Руси заговорил горячим и образным языком, не церковным, а народным. Только раз в омертвелую словесность, как буря, ворвался живой полнокровный голос. Это было гениальное житие неистового протопопа Аввакума. Речь его вся на жесте, а канон разрушен вдребезги. Так говорил Алексей Толстой. Реализм. Точный и беспощадный реализм, убивающий врага на повал. Этот реализм нашей великой литературы был порожден житием протопопа Аввакума. Первый публицист России, он был предтечью Герцена. А кто он, откуда пришел и где пропал? Житие его включено в хрестоматию, и каждый грамотный человек должен хоть единожды в жизни прикоснуться к этому чудовищному вулкану, этому русскому Везувию, извергавшему в народ раскаленную лаву, афоризмов и гипербол, брани и ласки, образов и метафор, ума и злости, таланта и самобытности. Нельзя знать русскую литературу, не зная Аввакума. Скоморохи спускались с горы. Текла внизу матушка Волга, а под горой лежало село Лопатищи. Солнце пекло нещадно, день был работный. Еще загодя скоморохи напяли лихари козлиные, загудели в сопелки, дурачась, забили в бубны, дабы народ сбегался на игры. А впереди дудочников и раешников 2 медведя плясали, один в сарафане бабьем, другой, как есть, ничем не украшен. Навстречу игрищу порскали от околицы ребятки. Кузнец отложил молот в кузне, из-под руки глядели на скоморохов бабы с граблями, перестав сено ворошить на полях. Всем стало весело. Но тут вышел поп Лопатищенский, прозванием Аввакум. Молот еще, борода черная в завитках, а глаза угли. «Не пущу в село», — объявил забавщиком. «Неистовство ваше бесовское еси, оставьте пляски антихристовы». Скоморохи на него в драку. Ах, так осатанел поп, рукава ряски закатывая. Много их было, а он один. Зато лютый толково бился поп. Как даст по зубам кувырк и пятки врозь. Побил всех скоморохов, а бубные сопелки с харями разломал. Но забыл Аввакум про медведей. Скоморохи науськали косолапых на попа, и тут попу стало худо. Без ружья и рогатины голыми руками как медведей осилить? А звери уже лезли в драку, и тот ученый, что в сарафан был одет, он на 2 лапах шел. Видел Аввакум его пасть серо-розовую с клыками желтыми, а из пасти той попахивало нехорошо и муторно. «Владычица, помози!» — взмолился Аввакум и хряснул медведя кулаком в ухо. Зашатался тот, обмяк в сарафане и лег. Второго Мишку, который еще не учен был, прижал поп к себе, и стали они ухаживаться по кругу, кто кого свалит. Аввакум силище непомерной так стиснул медведя, что у того в шее что-то хрустнуло. Взревел зверь и, оставляя после себя на траве след болезненный, дунул к лесу, а скоморохи за ним. Шатаясь, вернулся Аввакум в село, прошел в избу. «Водицы мне, Марковна», — сказал жене, и над порогом умылся от крови. Полковшика испил 100 маху ради и побрел на сеновал, где неделю отлеживался от медвежьих объятий. Вот неспокойный поп. Ни с кем не ладил, ни с паствою, ни с боярством. Однако к службе церковной был весьма рачителен, за что его возвели в сан протопопа. Стал Аввакум владыкою в соборе города Юрьевца. Здесь его из ризницы выволокли. Среди улицы били батажьем и топтали, и бабы били с рычагами. Грех ради моих замертво убили и бросили под избной угол. Хотели горожане его в ров кинуть, чтобы там протопопа собаки бездомные съели. Но тут воевода с пушкарями набежали, спасли владыку. Таковы дела прошлые, дела святые, богоугодные. Марковна всю ночь не спала, мужу лапти плела. Надел он лапти новые и спасался из Юрьевца до Костромы. А там, в Костроме, народ уже бил протопопа Данилу таким же смертным боем, каким на Медне били протопопа Аввакума. и побежала в Аккум далее. Был год 1652. На Москве дышалось пожарами и смутами. Царь Алексей Михайлович к Аввакуму благоволил. Ночью они на молитве потаенной встретились. Царь вопросил строжайше: «Ты по что с Юрьевца бежал, людей без...» «В тебе соединились не вчера мужицкое терпение Аввакума и царская неистовость Петра». На месте бывшего Пустозерска ныне ничего не осталось, а возле него вырос новый культурный центр – Нарьян-Мар. В 1964 году общественность Москвы, Ленинграда и Архангельска подняла вопрос об увековечении того места, где когда-то шумела суровая и трудная русская жизнь. Посреди тундряной пустоши был открыт памятник-обелиск. На торжество открытия памятника съехались нарьянмарцы, колхозники из окрестных деревень, печорские рыбаки, школьники и учителя. Все они были потомками тех пустозерцев, которые знали когда-то Аввакума. На мраморной плите памятника золотом было оттиснуто имя протопопа Аввакума, сожденного за великие на царский дом хулы. Советская печать отметила это важное событие. Проезжающие на лодках мимо памятника бывшие жители Пустозерска всегда снимают шапки, как перед самой дорогой святыней. Факт, конечно, поразительный. И не проходит года, чтобы романтики не ехали в эту пустозерскую глушь. Что они ищут там? Крестьянин русского севера не знал крепостного права, он был грамотен, ученость в людях чтил и высоко ценил слово писанное. Не исключено, что в сундуке какой-нибудь ветхой бабки, под ворохом старинных сарафанов и складней, еще лежит заветный подлинник жития протопопа Аввакума. Романтики не теряют надежды найти его.